Глава 20. Вика. Сплю плохо. Очень. Но все же сон мне снится. Не помню, какой был сюжет, но точно помню, что снился мне Раян. «На новом месте приснись жених невесте», — бормочу. «Не дай бог! Меня даже передергивает от этой мысли». За окном едва начало светать. Я решила больше не лежать без дела. Помню, что Варвара говорила, они каждое утро готовят еду для парней. Я понимаю, что никто из них мне не парень, но сидеть без дела не буду. Я наспех умылась, переоделась и пошла на кухню. В здании царила тишина. Было непривычно и неуютно. Я открыла холодильник и прикинула, что можно приготовить. Я решила, что омлет с ветчиной в духовке — беспроигрышный вариант. К нему нарезка из овощей и фруктов, овсянка и гречка на выбор. Простая и вкусная еда. Я прикрыла глаза и пыталась воспроизвести в памяти, как готовить омлет. Я помню, мама часто готовила его нам, но я ни разу не пробовала. Надеюсь, получится хоть приблизительно так же вкусно, как у нее. Через полчаса все было нарезано, омлет стоял в духовке, посуда вымыта. Я еще раз все проверила. Вроде все чисто. «Привет!» — услышала чей-то голос. Обернулась и увидела перед собой незнакомую девушку. «Здравствуй!» — ответила я. «А ты кто?» «Я Вика». «А с чего вдруг ты, Вика, решила хозяйничать на кухне? Тебе кто-то разрешил?» — напирала она. Я не знала, что для того, чтобы приготовить завтрак, нужно разрешение, а конкретно твое. «Здесь нужно уважать тех, кто давно в отношениях, а не греют постель на одну ночь». «Так уважай, кто мешает». Девушка вспыхнула и шагнула ближе ко мне. «Значит так, Вика, я не знаю, ты правда тупая или притворяешься, но я тебе дам совет. Вали отсюда, пока мы не сломали тебе психику. Я знаю таких, как ты, прилипалы, которым все равно с кем спать, лишь бы не чувствовать себя одной. Это жалко». Она с отвращением смотрит на меня. А я улыбаюсь. По-настоящему. Широко. «Эта дамочка реально думает, что сможет сломать мне психику? Там ломать-то нечего». «Тебя, видимо, давно сломали, да?» — говорю с улыбкой. «Ах ты, сука!» «О, привет, девчонки!» — слышится бодрый голос Вари. «Вау, кто-то уже приготовил завтрак? Кого расцеловать?» «Эту вот», — фыркает незнакомка. «Вичка, ты просто фея! Спасибо!» «Чего?» — лицо девушки вытягивается. «Какое спасибо, Варь! С ума сошла?» «Ты чего, Женя?» — хмурится девушка Рая. «Я чего? Ты чего? Какого хрена благодаришь эту постельную грелку?» — рявкает Евгения. Глаза Варвары округляются. Она крутит пальцем у виска. «Ты дура? Это мачеха Раяна. Вчера приехала. Ты что ей уже наговорила?» «А я откуда знала, кто она? Мы покупаем продукты за наши бабки. Прихожу, а она стоит тут в своих коротких шортах и топе, жопой крутит, словно хозяйка, словно хоть что-то купила». Я опешила от такого заявления. Смотрю вниз на себя и в упор не понимаю, как именно я кручу жопой. На мне широкие шорты до колена и свободная майка, из-за которой не видно ничего. Мне становится обидно. «Я вернусь в комнату», — говорю я. «Стой, Вик! Все нормально, Женя просто...» «Нет, я поняла. Я не хотела лезть в ваш устоявшийся распорядок. Думала, что раз живу сейчас здесь, то тоже должна помогать. Но, видимо, помощь моя не требуется. Посмотри, пожалуйста, за омлетом». Я разворачиваюсь и ухожу обратно в комнату. Естественно, никто меня не останавливает. Закрываю дверь на замок и пытаюсь восстановить дыхание. А ведь в чем-то эта Женя права. Я ничего не купила и решила, что имею право пользоваться продуктами. Не имею. Алима больше нет, и никто не обязан платить за меня. Я беру свою сумочку и достаю оттуда деньги, что у меня есть. Не густо, но жить можно. У меня еще есть карта, где есть деньги. Мои собственные. Я, когда училась в Италии, брала заказы на одежду и не трогала этот заработок. Мне нужна работа. И мне нужно поесть. Проходит несколько часов, когда я слышу стук в дверь. Подхожу и открываю. Я не ожидала увидеть Раяна. Щеки мгновенно вспыхивают, а внизу живота бегают мурашки. Парень в домашних штанах, в футболке, которая обтягивает каждую мышцу, и босой. Выглядит это сексуально. Очень красивый засранец. «Привет», — тихо здороваюсь первой. На него не смотрю, остановила взгляд где-то в районе его шеи. «Привет. Пойдем. «Куда?» «Ты не завтракала». «Я не хочу». «Надо». Я взрослый человек и сама могу решить, что мне надо, а что нет. «Вика», — тянет он. Мое имя в его устах действует на меня странным образом. Я понимаю, что не могу сопротивляться. «Хорошо, я только переоденусь». «Зачем?» «Мне сказали, что в этой одежде я кручу жопой», — говорю с обидой. И понимаю, что совершила ошибку. Глаза Раяна блуждают по моему телу, словно это в порядке вещей. Он не должен так смотреть. Этот взгляд откровеннее, чем секс. Не взгляд, а порнушная пошлятина. «У тебя отличная жопа», — говорит хрипло. «Пошли». И, не дожидаясь моего ответа, берет за руку и уверенно ведет за собой. Сердце лупит о ребра, а я иду и думаю, что мне не должно быть так приятно его внимание. Я не должна наслаждаться его прикосновением, но самой себе могу признаться, что мне нравится до безумия. Хочется закрыть глаза и впитать в себя этот момент, чтобы ночами вспоминать его снова и снова. Мы заходим в столовую, и разговоры стихают. Все смотрят на нас, на наши руки. Я делаю маленький шаг назад. Я ненавижу быть в центре внимания. Для меня нет ничего хуже. Я уже готова была сбежать обратно в комнату, но кто мне даст? Раян уверенно ведет меня к столу и усаживает слева от себя, ближе к сердцу. В их культуре это имеет особое значение. Зачем он это сделал? Я не собираюсь думать. Это ничего не значит. Поднимаю взгляд и встречаюсь с прищуренными глазами Вари. Я вижу, что она просто в бешенстве. К ней наклоняется Евгения. Мне не слышно, что она говорит, но я читаю по ее губам. «Мачеха, говоришь? Постельная грелка». Надо от нее избавиться.